Галатеи. Акит и Галатея. Среди многочисленных дочерей Океаниды Дариды и морского бога Нерея была Нереида Галатея. Названная так за белоснежность кожи, она была предметом обожания циклопа Полифема. Он не из первородных циклопов. Полифем был свирепым и безобразным отпрыском Посейдона и Океаниды Фоосы. Сама же Галатея любила Акида, сицилийского пастушка с незамысловатым обаянием и красой. Пусть и был он сыном речной нимфы Симофиды и бога Пана, Акид — простой смертный. Однажды ревнивый Полифем застал Акида и Галатею в объятиях друг друга и швырнул в юношу валун. Акида придавила и убила. Галатея в своем горе смогла привлечь достаточные силы и возможности, а может и друзей с Олимпа, и Акида удалось превратить в бессмертного речного духа, с которым она и соединилась навек. Их история — тема пасторальной оперы Генделя «Акид и Галатея».